Глава 31. Тимоха вертит головой, а во мне зашевелился червячок сомнения. А вдруг он меня за нос водит? Ну, мало ли, может, скучно ему. Да нет. Вижу навернувшегося с квасом Мирона, мой конюх поглядывает с испугом. Прежний хоть и признавал опасность от местного мастера на все руки, но не боялся точно. А тут по взгляду ясно. Передо мной не ара. Это что получается? И мне такое может грозить при случае? С другой стороны, я попал в это тело, наверное, потому что прежний владелец, ну или его душа, отбыл в мир иной. Не обязательно, кстати, лучший. Ведь особой праведностью Алексей Алексеевич не отличался. А вот почему сознание Адама перенеслось в Тимоху. В той дорожной аварии не похоже было, что Тимоха даже ушибся. С чего ему помирать? Это меня крепко приложило о камень. Может, поэтому и сознание, и душа Тимохи остались в теле конюха. А вот шевеление Алексея внутри себя я не замечал. Нет никаких чужих мыслей или желаний. Полностью я как есть. Надо будет обдумать все это как следует. Ну, а оружалка. Да и себя признаться тоже. Застрять тут одному, в этом времени, без хоть какой-то поддержки — так себе перспектива. Оклемался, слава Христу. Мирон моих горестей не разделяет. Наоборот, рад, что конь ухожил. Что ж ты, Ахламон, решил, будто я у барина ворую? Да я его маленького на горшок сажал. Где телега? Мирон, у ваш... Растолкуй, а? Жалобно просит Тимоха. Вот дал разок в лоб, сразу уважение выказал. А то, что ни слова, да убить хотелось, прости господи. А тут видишь, какой понятливый стал, радостно щерясь заключает Мирон, доказывая преимущество воспитания моей дворни таким нехитрым способом. «Барин, чего темно на улице?» — Тимоха хлопает глазами. «Мы расшиблись?» «Вот дурень!» Мирон в сердцах опять треснул конюха по лбу, повергая того в беспамятство. «Да прекрати его бить, чтобы пальцем не тронул больше!» — шеплю я, чтобы не разбудить женскую часть, находящуюся в доме. Но те уже проснулись. И Катька и Фрося любопытными птичками высунулись из своих коморок. «Ой!» — испуганно сказал Мирон. «Да не трону я его. Вот тебе крест». «Блядь, сука! Что ж ты, козлина, неумытые руки распускаешь?» Очнувшись, гневно разразился Тимоха или Адам. «Да я тебе вошь!» — опять замахнулся Мирон. «Не трожь!» — торможу здоровяка, и тот опять по-детски ойкает. «Хьосуна клялву!» — в сердцах бросает конюх, а я с облегчением осознаю. «Мой незадачливый коллега-попаданец вернулся!» Мой сосед по даче в прошлой жизни, армянин с темпераментом, часто так ругался, когда по мобильнику разговаривал. Это выражение означает, мол, «мне на тебя плевать, не боюсь тебя, да кто ты такой вообще?» Что-то типа того, только еще и в презрительном тоне. А значит, ара опять со мной. «Бомбарби?» — все же спрашиваю пароль я. «Киргуду! Бля, что ж так башка болит, а?» «Мирон — собака бешеная! Ворюга! Барин, давай его продадим! Хотя за такого идиота много не дадут!» «Ну вот, опять испортился. На собачьем лается», — с грустью рассматривает свой кулак Мирон. «Не крал я, дубина ты, а купил». «Не ври! Барин тебе что, топор продал?» — не верит ара. Вступаю в разговор и разъясняю ситуацию. «Да не барин ему продал, то есть не я». Голос мой уже срывается, устал от этой ночной неразберихи. «Он у Ваньки мокрого инструмент купил, чтобы потом в бое продать». Тьфу! Прицепилось это слово «струмент». «Да идите вы оба к бую! Марш спать! Чтобы друг с другом больше не ссорились и впредь разговаривали вежливо. Или вообще молчите. Иначе, видит Бог, продам Велесову, не раздумывая. А перед этим еще и по 10 плетей всыплю». «Да он и трех не выдержит», — презрительно буркнул Мирон и, обиженно поджав губы, попёрся к себе в закуток. А вот в его коморке я бывал. Такая же небольшая комнатка, как у Матрёны, но с окном в огород. Я частенько через то окно, будучи пацаном, сбегал из дома, когда родители наказывали. Маленький был, а вот ведь помню. Странно. Тело чужое, а память как своя. Сегодня обязательно схожу на погост, проведать могилки родных. Утром за завтраком рассказываю все, как было Тимохе. Тот сначала не верит, а потом натурально пугается. Знаешь, а мне показалось, ну, когда очнулся, что кто-то большой и добрый смотрит на меня. Это Мирон, наверное, и смотрел, прикалываюсь я. Он у нас большой и иногда даже добрый. «Тебе бы все поржать», — обижался Ара. «А мне вот страшно сейчас стало». «Ну, раз страшно, идем на погост», — говорю я, вставая из-за стола и стряхивая с колен крошки. «Хочу могилку родителей проведать. Заодно потом в церковь зайдем. Помолимся за твое очередное спасение». Тимохе, вижу, эта идея не по душе. То ли боится кладбища, то ли боится признаться, что боится. Но все же кивает в согласии. «Инструмент надо взять. Лопату там, грабли. Еще раз услышу «инструмент». Черт, бить-то нельзя. Во, к столу своему барскому больше не позову. Говори по-русски». «Я армянин», — не моргнув глазом, гордо напоминает Тимоха. «Да, хрен его чем напугаешь. Этот погост, или, может, кладбище. Я, признаться, и сам не уверен, как правильно назвать. Был не так уж и велик. Размером примерно с футбольное поле. Местами виднелись ухоженные могилки с крепкими крестами, но хватало и забытых, почти исчезнувших в траве. Когда-то кладбище было огорожено, но со временем изгородь развалилась. Дорожка, по которой я шел, была почти заросшей. Корни деревьев, влажная листва, мох под ногами. Некоторые кресты осели, обломились и склонились, напоминая старичков, согнувшихся от времени. И все же в этом было что-то умиротворяющее. Как будто само место говорило: «Не спеши, здесь никто не спешит». Шел медленно, осторожно обходя могилы, у которых, похоже, уже давно никто не бывал. Ара сопит сзади, и моего умиротворения, похоже, не ловит. Могилки моих родителей располагались чуть в стороне, не вплотную к прочим захоронениям, а ближе к полуразрушенной часовенке. Место тут самое козырное, на пригорочке, а значит, не топит их. Здесь, в уединенном уголке, чуть прикрытым березами, было еще тише, чем в остальной части погоста. Подойдя ближе, мне пришлось признать правоту Тимохи. Стру! Инструмент тут точно нужен. Оградки нет, все заросло уже густой и высокой травой. Отцова могильного камня даже не видно из-за нее и мелкой поросли березок. Проклятый староста, и чего он не следит-то? Впрочем, я и сам хорош. Два памятника, строгие, без лишнего пафоса, покрытые мхом и серым налетом дождей. Один накренился немного вбок, другой был чуть подмыт у основания. Буквы на них еще читались, хоть местами их уже съела сырость. Могилки родителей были единственные на всем погосте с каменными надгробиями. Мамин посвежее, это ясно. Отцову уже много лет, но он богаче отделан. Искусно выбитое на камне лицо витязя на коне, казалось, смотрит на меня с одобрением. Мол, не вешай носа, сын. Живи. А вот мамин памятник без портрета. Только аккуратно выбиты даты и имя. Наверное, мама денег не пожалела для своего мужа. А вот я... «Заросло тут. Скотина ты порядочная». Зло оборачиваюсь на Тимоху. «Не ты, скотина, а предыдущий владелец тела», — торопливо поправляется Ара и благоразумно меняет тему. «Давай сначала деревца выкорчуем. Лучше с корнями выдергивать. Дай-ка лопату, подкапывать буду». Принимаемся за работу. Сняли верхний слой сухой травы, потом начали выдергивать корни, что успели пробиться сквозь землю. Под травой обнаруживается выложенное красивым и явно привозным камнем основание. Остро запахло старой землей, тяжелой, сырой. Выпрямляю спину и с удовольствием замечаю, что место вокруг изменилось. Не кардинально, но приобрело вид ухоженный, даже благородный. Настроение, несмотря на физическую усталость, сразу поползло вверх. Выпиваем за упокой наливочки, закусив утренними фросяными пирожками с луком. Оглядываю окрестности. Да, много заброшенок, а вот рядом, например, и креста даже нет. Так, небольшой холмик. А вот лежит уже как 8 лет почти, святой человек, постриженник Троицы Сергиевой Лаврой Василий Зернов. Ошибся я, оказывается. Каменный памятник тут еще один имеется. Вспоминаю, что мама после смерти отца дружна была с этим иеромонахом. Церкви тогда в селе не было, и окормлял нас Василий. Мама же ему и памятник поставила. Даты жизни 1748-1817. «Ара, давай еще тут приберемся», — предлагаю я. На удивление, мой помощник не перечит, а молча принимается за работу. Эк, его пришибло. Быстро навели порядок и тут. Единственное, дерево сломанное, что лежит около камня Зернова, оттащить далеко не смогли. Но ничего, пошлю кого-нибудь. Слава богу, крепостные есть. А пенёк даже удобный. Посидели на нем перед обратной дорогой. Возвращаемся назад, как у самого входа на погост, будто из-под земли, возник отец Герман. Тимоха даже отпрянул в испуге. «Неужто Алексей на могилку родителей ходил?» — испытующе смотрит на меня священник. «Нет, червей на рыбалку копать», — огрызаюсь я. «Отец Герман, а ты скажи, церковь своих слуг помнит? У нас тут покоится иеромонах, а могилка его не ухожена, бурьяном вся заросла». «О том я не ведаю. А не путаешь чего?» — слегка растерялся от моего наезда поп. «Идем, покажу». Возвращаемся по тропке, уже протоптанной назад. И чего я на него взъелся? Герман тут год всего живет, мог и не знать. «Хорошо ты прибрался у своих. Я после Пасхи заглядывал, больно было смотреть». «Ох, ты про это погребение молвил», — басит Герман. «Оно самое. Василий Зернов». «Знал я его». «Учитель мой», — глухо произнес отец Герман, тяжело опускаясь на пенёк, оставшийся от сломанной березы. Помолчали. Я опять достал фляжку и стопочки, а последний оставшийся пирожок разломил на троих. Отец Герман чуть помедлил. «Пост нынче», — сказал он, но руку не отдернул. «За учителя», — напомнил я. Герман кивнул и залпом выпил, не став закусывать. «А ведь я тебя, Алексей Алексеевич, пропащим человеком числил», — произнес отец Герман и посмотрел на меня вдруг с теплотой, почти по-отечески. «А ты вон как. Не знал я, что Василий Павлович здесь ухоронен. Будь покоен, теперь тут порядок будет». Он встал, отряхнул подол ряса от сухой листвы и уже строже, по-церковному добавил. «Благодарю тебя, Алексей Алексеевич, пред лицем Господа, за труд твой праведный». «И тебя, чадо», — добавил, повернувшись к Тимохе, и перекрестил нас обоих. «Возвращаемся назад, но идем не в поместье, а в церковь. Там ставим свечки святым, я заказываю поминовение». Ара тоже ставит кому-то свечу, вызвав искреннее удивление отца Германа. «Наверное, в первый раз такое с моим конюхом». Он и гривенника не пожалел в медный кувшин для пожертвований бросить. Думаю того, что остался от разврата с Прасковьей. Я же опустил туда рубль с серебром. Вызываю старосту и велю привести в божеский вид все могилы на погосте, даже те, у которых нет живых родственников. Иван, хоть и вижу, что не шибко рад такому заданию, но не спорит. Понимает, что сейчас делать крестьянам особо нечего. Полевых работ нет, посадки закончились. Даже свадьбы играют в это время. «Да», — вспомнил я. «На хуторе у Тюшкина слышал, невеста имеется. Кому ее дадим?» «Так сватался уже Афанасий, сын Гавриила. Отказали ему. Злоблив без меры он, да и гладранцы они. Ума не приложу. Может, в соседних деревнях есть кто. Так это либо девку продавать, либо жениха выкупать. А приданные у нее есть». «Так что желающие будут», — пояснил расклад староста. «Ладно, подумаю», — отсылаю Ивана. А вечером возвратился на мальчике Владимир, держась руками за окровавленный бок. «Ножик был заныкан у беглого», — пояснил он причину травмы. «Да как же так? Обыскать надо было. Досадую я и командую. Показывай, что там у тебя за рана. Катька, свету больше дай». Девка вынырнула из тьмы, неся в руках высокий канделябр с тремя свечами. А я, глядя на перекошенные на стене тени от дрожащего пламени, в раздражении бросил. «Да когда уже это чёртово электричество изобретут?»